Но Мут стала сопротивляться, и опасность поэтому лишь увеличилась. Это было уже на верхних, выходивших на крышу ступеньках. И Мут из этой схватки действительно отступилась и упала бы, если бы ее не приняла в объятия Мэ. Так, шатаясь, обнявшись и размахивая светильниками, женщины проковыляли через узкую лазейку на темную крышу. Их встретил ветер и хриплый голос жрицы, которая здесь распоряжалась до их прихода. А с этого мгновения она распоряжалась уже без умолку, распоряжалась хвастливо, самовластно, грубо. И в ее похвальбу, донесясь из выбеленной луною пустыни Востока, вторглись то вой шакалов, то далекий и глухо раскатистый рык рыскающего льва. Ветер дул с запада, от спящего города, с реки, в которой серебряно переливался высокий месяц, с берега мертвых и его гор. Он шумел здесь наверху в открытых ему продушинах, на дощатых навесах, устроенных для притока в дом прохладного воздуха. Еще на крыше имелось несколько конусообразных сосудов для зерна, но сегодня, кроме этих обычных предметов, здесь были и другие принадлежности предстоящего обряда, в том числе такие, из-за которых приходилось радоваться ветру, ибо на треногах и на полу синели куски гнилого мяса, готового, и когда ветер утихал, тотчас же начинавшего испускать смрад. Что было еще припасено для этой унылой службы, смог бы узнать, смог бы углядеть внутренним зрением даже слепой, даже тот, кто, придя сюда, не стал бы оглядываться и не хотел ничего видеть, как Мут Эм-Энет, которая и сейчас, и позднее только косилась вытаращенными глазами куда-то вверх, опустив уголки полуоткрытого рта. Ибо Табубу, до пояса черноголая, с седыми лохмами, которые трепал ветер, опоясанная ниже распутно болтающихся грудей козьей шкурой, также была одета и ее молодая помощница, перечислила эти припасы, выкрикивая, как рыночные зазывала, их название и назначение своим суетливым ртом сплетницы, где только и было зубов, что два клыка. «Вот и ты, женщина!» — залопотала она, хлопача и распоряжаясь, когда ее госпожа, спотыкаясь, вышла на крышу. «Добро пожаловать, просительница, отвергнутая, бедная, истомленная жаждой, ступа, которой отказывает пест, влюбленное полище, подойди к очагу, возьми, что тебе дают, возьми в руку несколько крупинок соли, повесь на ухо лавровую ветку, а потом присядь около очага, он на ветру пылает вовсю». Для твоего блага пылает он, жалкая, для того, чтобы помочь тебе в известных пределах. Я веду речь. Я вела ее здесь наверху. Я владычествовала, как жрица, и до твоего прихода. А теперь я продолжу ее. Я продолжу ее громко и не стесняясь. Ибо когда берешься с этой вот, чопорность неуместна, и вещи нужно бесстыдно называть их именами. Отчего я тебя, молящая, и называю вслух горемыкой, отвергнутой и беднягой. Ты исчела, и соль у тебя в руке, а лавровая ветка за ухом, и у твоей подруги тоже, и она тоже сидит у алтаря рядом с тобой. Так приступим к жертвенному обряду, жрица и служка, ибо все готово для пира, и украшения, и беспорочные дары. Где стол? Он стоит там, где стоит, напротив очага, надлежаще украшенный листьями и ветками, плющом и злаками, злаками, которые любит она, званная и уже близкая, злаками, скрывающими в темноте лущины мучнистые зерна. Потому-то они и венчают стол, и украшают подставки, где заманчиво смердит угощение. Приставлено ли гнилое корнило к столу? Приставлено, да. А с другой стороны, что мы видим с другой стороны? С другой стороны мы видим бревно от креста, на который вздымают преступников. Твою честь, о беспутница, ибо тебе по нраву все низменное и подлое, и чтобы тебя соблазнить, приставлено оно к столу с другой стороны. Но неужели тебя не попочнет? Неужели не усладят ни кусочком от повешенного, ни пальчиком, ни ушком? Как бы не так, погляди, между двумя прекрасными ломтями смолы лежат, украшая твой стол, гниющий палец, хрящеватое ухо негодяя, восковые, покрытые запекшейся кровью, как раз по твоему вкусу чудовище тебе в приманку, а эти клоки волос на алтаре, блестящие, похожие друг на друга по цвету, А не с головы того повешенного разбойника, нет? —